поэт. Тогда верни мне возраст дивный, когда все было впереди, и вереницей беспрерывной теснились песни из груди. В тумане мир лежал впервые, и чуду радуясь во всем, срывал цветы я полевые, повсюду росшие кругом. Когда я нищ был и богат, жив правдой и неправде рад, верни мне дух неукрощенный, дни муки и блаженства дни, жар ненависти, пыл влюбленный, дни юности моей верни. Комический актер. Ах, друг мой, молодость тебе нужна, когда ты падаешь в бою слабее, когда спасти не может седина и вешаются девочки на шею, когда на состязанье беговом ты должен первым добежать до цели, когда на шумном пире молодом ты ночь проводишь в танцах и веселье. Но руку в струны лиры запустить, с которой не разлучен ты все время, и не утратить изложенье нить в тобой самим свободно взятой теме, как растут в пользу зрелые лета. А изреченье, будто старец хилый, к концу впадает в детство клевета. Но все мы дети до самой могилы. Директор. Довольно болтовни салонной, не нам любезности плести. Чем зря отвешивать поклоны, могли бы мы к путному прийти. Кто ждет в бездействии наитий, прождет их до скончания дней, в поэзии греметь хотите, по-свойски расправляйтесь с ней. Я вам сказал, что нам во благо. Вы и варите вашу брагу без разговоров за котел. День проморгали. День прошел, упущенного не вернете. Ловите на ходу, в работе удобный случай за хохол. Смотрите, на немецкой сцене резвятся кто во что горазд. Скажите, бутафор вам даст все нужные приспособления. Потребуется верхний свет, вы жгите сколько вам угодно. В стихии огненные, водные и прочих недостатка нет. В дощатом этом балагане вы можете, как в мироздании, пройдя все ярусы подряд, сойти с небес сквозь землю в ад.